Директор Департамента по делам африканских, арабских и латиноамериканских стран Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Хо Юн Бок и его спутники недавно посетили Республику Ангола. В дни визита Хо Юн Бок нанес протокольный визит госсекретарю Министерства внешних сношений Анголы, являющемуся исполняющим обязанности главы этого министерства, и члену политкомитета ЦК Народного движения за освобождение Анголы, секретарю по внешним сношениям этого движения, и встретился с директором Департамента Азии и Океании и директором Департамента многосторонних отношений Министерства внешних сношений соответственно. В дни визита обе стороны договорились активизировать обмен делегациями разных ступеней между двумя странами, расширять сотрудничество в разных областях, в том числе здравоохранения, строительства и информационной технологии, и сильнее поддерживать друг друга и сотрудничать друг с другом на международной арене.